Глава 23. Он не хотел говорить. Мейсон просто молчал, лежа в больничной койке, и не сводил с Кэти глаз. И столько было в его взгляде жадности, столько горечи, неверия и боли, что ей вдруг как-то резко перестало хватать кислорода. Тот будто напрочь выкачали. «Пойду выпью кофе. Голова совсем не соображает». «Постой. Сколько времени прошло? Сколько я пробыл в отключке?» «Пару часов». Кэти вымученно улыбнулась, похлопала Мэя по руке и резко зажмурилась, шокированная своей реакцией на это касание. «Ты отдыхай. Я еще зайду к тебе как-нибудь». «Кэти?» «Да». «Как ты так быстро примчалась? Ты же так и живешь в Л.А.?» «Жила. Но пару дней назад мне предложили работу в Святых, и я вернулась». «Серьезно? Ты будешь работать с нами?» «Я изучала спортивный менеджмент в университете, Мэй. В целом мире нет команды, в которой я бы хотела работать больше». «Ты действительно вернулась?» – недоверчиво прошептал Мейсон. Кэти беспечно пожала плечами, будто в этом не было ничего такого, будто она до сих пор не сомневалась в том, что поступает правильно. Будто ее совершенно не волновала его реакция на эту новость. От напряжения уже начинала неметь спина, а в висках пульсировала. Кэти убеждала себя, что ей следует быть сильной, но это было так трудно, так чертовски трудно. Когда больше всего ей хотелось зареветь в голос и, забравшись к Мейсону на колени, остаться в его руках навсегда. Но она лишь судорожно выдохнула и тенью скользнула за дверь. «Хей, как он?» Ребята из команды, которые съехались в больницу, повскакивали с мест. Кого-то Кэти хорошо знала, а кого-то не знала вовсе. За 5 лет состав Святых здорово изменился, и, судя по всему, впереди у нее было множество новых знакомств. «Порядок. Рычит на персонал и строит из себя бессмертного». Парни одобрительно загудели, а Кэти устало растерла лицо и огляделась по сторонам. «Не знаете, где здесь можно раздобыть кофе?» «В коридоре возле реанимации», — подал голос Джей Ти. Кэти благодарно кивнула, перехватила ремешок сумочки и пошла в указанном направлении. Зевнув, она ткнула пальцем в нужные кнопки и, пока кофе готовился, растерла затекшую шею. Глаза пекло, усталость сбивала с ног. Но Кэти и не думала о том, чтобы уехать. Автомат дернулся, зашипел. В нос ударил бодрящий аромат свежемолотых зерен. Кэти обхватила картонный стаканчик ладонями, блаженно зажмурилась и, не сходя с места, сделала первый глоток. «Кэти?» Кэти закашлялась, горячий кофе обжег горло. «Черт! Извини, не хотела тебя напугать. Привет, Триша!» Блондинка свела брови в одну линию и смерила Кэти холодным взглядом. «Что ты тут делаешь?» Кэти пожала плечами. Она не собиралась отчитываться перед этой женщиной, хотя бы потому, что ничего плохого не сделала. Ни сейчас, ни тогда, давно. То и не на что было злиться, и не за что было ее ненавидеть. Но Триша ненавидела. Кэти чувствовала эту ненависть кожей. «Я была неподалеку и приехала сразу же, как мне сообщили, что Кипер с Мэем разбились». «Все, не оставишь его в покое?» «Нет». И Триша знала об этом. Не могла не знать. Кэти никогда не цеплялась за Мейсона. Может быть, именно за это Триша и ненавидела ее больше всего. За то, что Кэти хватило мужества и благородства от него отказаться. «Извини, кажется, там мелькнул доктор Маршалл. Пойду узнаю, как там Кип». Кэти торопливо зашагала по коридору, но Триша и не думала отставать. «Ну как он, док? Когда я смогу его увидеть?» «Да хоть сейчас. Парень он крепкий, здоровый как бык, так что в норму придет быстро». «Он сможет играть?» «Думаю, с этим проблем не будет». «А Мейсон?» Взволнованно облизала губы Кэти. «Как его рука?» «Неплохо. Все будет зависеть от того, как пройдет реабилитация». «Ясно». Доктор устало кивнул в сторону палаты Кипа. «Только не будите его». Кэти заверила, что не станет, и, поблагодарив доктора Маршалла, осторожно толкнула дверь. Кип лежал на кушетке. Его широченная грудь была перемотана бинтами. Из носа торчала кислородная трубка, и он казался таким беспомощным. Кэти потребовалось несколько секунд, чтобы овладеть собой и не разреветься. «Эй, здоровяк, это я, Кэти». Ресницы Кипера затрепетали. Он открыл мутные глаза. «Кэти?» «Да, это я, милый. Ты в больнице. Случилась небольшая авария, но уже все хорошо». Кипер дернулся, как если бы хотел подняться. «Нет-нет, Кип, тебе еще рано вставать. Доктор Маршалл убьет меня, если ты это сделаешь. Я обещала, что не стану тебя будить». «Я парализован?» «Ну что ты несешь, глупый? Конечно, нет». «Мейсон, с ним все в порядке. Играть ты тоже будешь. Слышишь? Все хорошо, Кип». Кэти так и не поняла, услышал ли ее Кипер, прежде чем вновь отключился. Она погладила его по руке, опустила голову на кушетку, почти уткнувшись макушкой в его перевязанный бок, и, наконец, позволила себе немного слабости. Первый всхлип ей удалось подавить, со вторым вышло хуже. Она коснулась рукой ладони Кипера и жалобно захныкала. Ужас душил ее, перехватывал горло и не хотел отступать, как бы Кэти ни пыталась себя убедить, что все позади. Однажды авария уже лишила ее отца и брата, и вот сегодня история чуть было не повторилась с другими близкими ей людьми. Все чуть было не повторилось. «Мисс, мисс, здесь нельзя больше оставаться». «Да, конечно». Кэти стерла слезы со щек, накрыла ладонью губы. «Он в полном порядке, мисс, через месяц и не вспомнит о том, что было». Мягко улыбнулась медсестра, видя ее состояние. «Спасибо вам, правда, спасибо». Кэти вышла в коридор, совершенно не понимая, что ей делать дальше. Может быть, ей следовало поговорить с доктором Маршаллом и спросить, сможет ли она находиться с Кипом, когда его переведут в отдельную палату. Наверняка ему потребуется уход, а кроме нее у Кипа никого не осталось. «Вот ты где, а я тебя повсюду ищу». «Мама, что ты здесь делаешь?» «Я не смогла сидеть дома, не хотела оставлять тебя одну. Как Кип? Как Мэй. Ты его уже видела?» «Да, я видела их обоих». «О, Кэти». Кристал сжала ладони дочери и заглянула в ее глаза. «Скажи, что ты в порядке». «Я в порядке. Правда. Может быть, мы присядем?» «Да, конечно». В другом конце коридора толпа у палаты Мэя постепенно редела. Кэти уселась на кушетку и прислонилась затылком к стене. Ей было довольно странно осознавать, что совсем рядом, буквально в двух шагах от нее находится Мейсон, что она может в любой момент подойти к нему или даже коснуться, как тогда, когда взяла его за руку. Но еще более странным было то, что ей оказалось мало 5 чертовых лет, чтобы его забыть. Их оказалось мало. А ведь она была твердо уверена, что ее чувства остались в прошлом. Ей почти удалось себя в этом убедить. Иначе бы она ни за что не вернулась. Никогда. Даже ради работы, о которой всегда мечтала. Где-то в глубине коридора послышался перестук каблуков. Такой неуместный в образовавшейся здесь сонной тишине. Кэти поморщилась, но глаз не открыла. «Привет, Кристал». «Триша, как ты держишься?» «Спасибо, ничего, мы в порядке, так что я, наверное, поеду». «Стерва!» — шепнула Кристал, когда звук удаляющихся шагов стих. Кэти открыла глаза и шокированно уставилась на мать. «Я думала, она тебе нравится». «Нет, она... Знаешь, иногда я думаю, что мы ужасно ошиблись тогда». «Что?» Кэти даже открыла рот. Ее сердце мучительно сжалось и запрыгало в груди, будто брошенный озимь попрыгунчик. «Я была еще не в себе после реабилитации, а Дэн с Рэйчел повторяли одно и то же. О том, что нужно поступить правильно, что ребенку нужен отец. Вливали нам в уши все это дерьмо о том, что на чужом несчастье счастья не построишь. Но знаешь, что я тебе скажу? Сейчас я бы поступила иначе. Вам нельзя было расставаться, Кэти. Никому из вас это не принесло счастья. Не будь я тогда такой хрупкой, нашла бы в себе силы это признать. А теперь я вынуждена жить с мыслью, что виновата перед вами обоими». Кэти не нашла, что на это ответить. Или не смогла. Горло перехватил очередной спазм, и чтобы не расплакаться, она уставилась на свои кеды. «Он был рад тебя видеть?» Кэти нерешительно кивнула. «Да, наверное, рад. Во всяком случае, в этот раз он ее действительно видел. А вот когда она примчалась на похороны Эшли, Мэй не видел вообще никого. Кэти думала, что сумеет помочь ему справиться с болью так, как они всегда помогали друг другу в тяжелые моменты жизни. Но Мейсон оказался таким далеким, таким невозможно далеким, будто их ничего не связывало. Ни хорошего, ни плохого. Будто между ними не осталось и тени дружбы. Это было почти 2 года назад. 2 года Кэти жила с мыслью, что Мейсон вычеркнул ее из своей жизни. «Ты любишь его?» «Не надо, мам, пожалуйста, не надо. Я не могу. К тому же он женат». «Это не тот брак, который нужно беречь». Кэти покачала головой. Тот или не тот, она не собиралась в него вмешиваться. Ей хватило внимания прессы, более чем. Как только их историю не перевирали, каких только помоев ей не довелось хлебнуть. Этим ребятам не нужна была правда. Им нужна была сенсация. Еще утром я была уверена, что оставила эту историю позади. Мне нужно время, чтобы разобраться в том, что чувствую. А Мэй? Что говорит Мэй? Винит себя в аварии. Говорит, что если бы не велел Киперу ехать за выпивкой, ничего бы не случилось. Какая глупость! Но ты же понимаешь, что я не об этом. Кристал коснулась ладони дочери и легонько сжала. Кэти с шумом выдохнула. «Ничего такого он не говорил, мам. Он же после аварии. Близость смерти здорово прочищает мозги. Пожалуйста, не напоминай мне об этом». Кэти передернула. Холодок стек вниз по спине, и она поежилась. Ближе к утру, убедившись, что и с Кипером, и с Мэем все в полном порядке, Кэти все же поддалась на уговоры матери съездить домой. Спать она, конечно, не стала, но приняла душ, переоделась и взяла себе одежду на смену. А затем, позавтракав с Кристал и ставшей уже такой большой Люси, вернулась в больницу. За время ее отсутствия что-то определенно изменилось в правилах посещения. В палатике по яблоку негде было упасть. Кажется, сюда заявились все святые. «Хей, знала бы я, что вас так много, захватила бы побольше кофе». «Привет, детка». «Привет, Кип». Кэти опустила на тумбочку стаканчики с логотипом Старбакса и вынула из подмышки букетик фрезий. Наклонившись к другу, поправила его одеяло. «Как ты, здоровяк?» «Дерьмово. Кожа под повязкой невыносимо чешется». «Но это точно не смертельно», — засмеялась Кэти и в порыве чувств погладила его по щеке. В ответ на его нытье парни стали предлагать каждый свой способ борьбы с подповязочной чесоткой. Кто-то справлялся с ней при помощи линейки, кто-то использовал бабушкину спицу. Словом, у каждого был свой рецепт. Травмы были неминуемой частью их профессии. Минут через 20 такого балагана Кип начал уставать. И заметив это, святые потянулись к выходу, клятвенно пообещав заскочить чуть позже. Провожая их, Кэти шепнула, что было бы неплохо, если бы они чередовали свои визиты. Они приходили вот так, толпой, отвлекая персонал от работы и приковывая взгляды абсолютно всех женщин в возрасте от 0 до 80. Парни смиренно пообещали исправиться, но потом все испортили, искупав в комплиментах пришедшую поставить Киперу укол медсестру. Кэти закатила глаза. Эти ребята были неисправимы. Чтобы не смущать Кипера во время процедуры, она тоже вышла из палаты. Попросила у администратора вазу, наполнила ту водой и лишь потом вернулась в палату. Медсестра уже ушла. А Кип, видимо, порядком измучившись, задремал. Стараясь не шуметь, Кэти поставила в вазу букет и, осторожно поцеловав Кипа в лоб, опустилась на стул рядом с койкой. «Если бы я знал, что мне надо попасть в аварию, чтобы ты меня поцеловала, я бы ее устроил еще 5 лет назад». «Болтун!» — ухмыльнулась Кэти. «Думаешь, я не знаю, что ты строил глазки той медсестре?» «Ты все знаешь», — зевнул Кипер. «А ты знаешь, как меня напугал?» Кэти подхватила тяжелую ладонь парня и прижала к своей щеке. «Сильно?» «Ужасно. Я чуть с ума не сошла, пока тебя не увидела. Я люблю тебя, Кип. Ты же знаешь». Кэти послышалась, будто за спиной хлопнула дверь. Но она не придала этому значения и лишь еще сильнее вцепилась в руку друга.